Глава 9. Новая информация. Киан. Отправившись перекусить в столовую, Киан не пожалел об этом. Он пришел довольно поздно, и со столов уже убирали. Причем делали это красавчик Габриэл и слегка нелепая, но добродушная Теона. Видеть, как Габриэл тщательно трет столы тряпкой, было особенно приятно. Главный школьный красавчик, разбивающий девичьи сердца просто по классике, сладкоголосый, играющий на гитаре, с прекрасно спортивной фигурой. Вот и достойное приложение для натренированных в спортзале мускулов. Киан даже остановился полюбоваться. Габриэл, не поднимавший на него глаза, слегка побледнел под насмешливым взглядом, несмотря на прекрасно загоревшую под солнцем кожу. Плохо он там оттер. Пятно осталось, не скрывая ехидства, показал Киан. Ворон на его плече с долей любопытства повернул голову, посмотрев блестящим черным глазом на едва заметное пятнышко от засохшего кетчупа. Габриэл дернулся, на щеках заходили желваки. «Ух, какие же мы чувствительные и горячие!» Киан не сомневался, что главное достоинство мага — невозмутимость и холодная голова. Это первое, чему нужно учиться в магической школе, иначе все зря. Плохо, если Габриэл это до сих пор не освоил. Ну как не помочь товарищу? «Тебе нужно работать лучше». «Наконец, хотя бы какая-то польза от твоих тренировок. Не три так, словно хочешь протереть в этом столе дырку. Думаю, лучше использовать специальное средство. Те, кто занимается уборкой, обычно наносят его на тряпку». Тут Габриэл не выдержал. Швырнув тряпку, он шагнул к Киану. Тихо вскрикнула Теона, наблюдающая за сценой издали, но не решающаяся приблизиться. «Слушай ты, чернокнижник!» процедил парень сквозь зубы. «Шел бы ты!» «Куда идешь? Радуешься, что смылся вовремя, пока все заняты были? Что тебя не засекли и никто про тебя не доложил? Да просто не суди по себе!» «Что ты? Никогда не сужу по себе. Не имею привычку думать о людях слишком хорошо». Киан улыбнулся, отметив, как легко спровоцировать Габриэла на эмоции. Да, самое важное он и не усвоил. Но тут угол рта Габриэла дернулся, словно парень собирался улыбнуться. Киан медленно повернулся. «Вот черт!» Прямо за его спиной стояла Стелла, секретарь директора и по совместительству комендант общежития. По ее красивому застывшему лицу нельзя было ничего прочитать. Но Киан не сомневался, что она прекрасно все слышала. «Габриэл, Теона, занимайтесь, пожалуйста, своим делом. Ваша смена еще не закончена», — холодно произнесла Стелла. «Киан, а тебя я попрошу пойти со мной». Вот теперь Габриэл улыбнулся, а Киан лишь пожал плечами. «Расплата так расплата». «Карма», — заметил Джон Ди, поудобней устраиваясь на плече. Уж ему-то никакое наказание не угрожало. Стелла молча прошла в главное здание и поднялась на административный этаж, даже не оглядываясь, прекрасно понимая, что никто не осмелится ослушаться. Киан и не думал сопротивляться, спокойно следуя за ней. Он, к тому же, остался без обеда. Но ничего, переживет. Не впервой. В любом случае, дело того стоило. «Думаю, у тебя много свободного времени», — заметила секретарь, когда они зашли в приемную, и массивная деревянная дверь захлопнулась, словно крышка гроба. «К тому же ты остался без трудовой терапии». «Отправите махать метлой?» «Прекрасно. Физические упражнения на открытом воздухе очень полезны», — сообщил Киан, не смутившись. «У него самого все в порядке с выдержкой. Собственно, область магии, которую он для себя избрал, вообще не терпит суеты и проявления эмоций». «Нет», — Стелла окинула его взглядом. «Для тебя у меня найдется другая работа. Пойдем». Она сняла со стойки ключ и, подойдя к неприметной двери архива, открыла ее. «Ты же любишь копаться с бумагами. Вот и разложишь по папкам вон ту стопку отчетов. Будь внимателен, не перепутай. Как раз на тебя в этом плане можно положиться». Киан оценил взглядом внушительную стопку. «А подметание двора?» «Этим занимаются другие». Стелла позволила себе намек на легкую улыбку. «Но тут же полно работы. Это до самой ночи». «Кстати, папки еще подписать нужно. У тебя аккуратный почерк. Я не ограничиваю тебя по времени. Как закончишь, свободен». «Произвол», — сообщил Джон Ди. Но секретарь, конечно, проигнорировала это замечание и царственно удалилась, оставив Киана наедине с массивом работы. «Чувствую себя Золушкой», — пожаловался он ворону. «Еще бы заставила отделять чечевицу от проса». Джон Ди не ответил, Перепорхнув на высокий стеллаж, он принялся усердно чистить перья. Пришлось взяться за разбор бумаг. «А ведь Алекса, возможно, хотела проникнуть именно сюда», — размышлял парень, раскладывая отчеты. «Вот почему чужая мечта сработала на мне. Кстати». Он окинул взглядом унылые стеллажи с толстыми папками всевозможных документов. Бюрократию в школе явно уважали. Пользуясь случаем, почему бы не посмотреть ее личное дело? Вдруг там найдутся какие-то зацепки. Он покосился на дверь. Стеллы в приемной не было. Подходящее время для того, чтобы получить новые знания. «Будь любезен, переместись на дверь и сообщи, если кто появится», — попросил Киан Ворона. «Эксплуатация Ворона! Незаконно!» — сообщил Джон Ди, но все же перелетел на дверь, едва ли не рассыпав при этом по комнате все бумаги. Папка с личным делом Алексы Милтон была самой тонкой. Киан быстро ее изучил. Точная дата и время рождения. Прекрасно. Вот этого ему и не доставало при расчетах. Отсутствие официального отца с пометкой, что ее отцом является заезжий музыкант из большого мира. Конфликтный характер, напряженные отношения с одноклассниками в ее родном Колмаре. Скандал с дочкой мэра по имени Розин. Ага, ничего странного. Все это вполне вписывается в ее образ. Хлесткая характеристика от директора прежней школы. Ничего себе! Она тоже горга. Неужели обе директрисы сестры? Интересно. Способности к магии средние, стихия не выбрана. Фамильяр — черная каракулевая крыса по имени Радуга. С Алексой уже 11 лет. Киан неплохо запоминал, с детства приучив свою память сохранять важные детали, поэтому даже записывать не пришлось. Закончив с делом Алексы Милтон, он выглянул в приемную. Стелла еще не вернулась. Можно пока посмотреть еще что-нибудь. Например, личное дело Айрис. «Рискуешь», — заметил Джон Ди, когда Киан, вернув на полку одно дело, взялся за новое. «Кто не рискует, тот не получает опыт и уровни в магии», — отрезал Киан, спокойно открывая новую папку. Алекса. Он стоял прямо над Алексой, источая ауру смерти, и амулет на груди снова нагрелся. «Помоги мне», — проговорил парень хрипло. «Ну вот, продолжается. Еще один. Алекса уже проходила это раньше. Сначала они просят, потом начинают нервничать и нападают. Но почему все на ее голову?» Девушка осторожно, не делая резких движений, приподнялась на кровати. Радуга была рядом, скаля зубы, готовая давать отпор вместе с хозяйкой. «Как я могу тебе помочь?» — спросила Алекса, не надеясь на ответ. Но он неожиданно прозвучал. «Найди убийцу». «Если это Айрис, то уже поздно. Она...» «Меня убила не она». Призрак начал выходить из себя, и от исходившей от него волны гнева и боли в груди Алекса болезненно защемило. «Найди убийцу». Алекса судорожно соображала. Призраки не могут лгать. Значит, Айрис действительно ни при чем. Похоже, ее подружки правы, и ее просто подставили. Но хуже всего, что Алекса умудрилась сама попасться на эту удочку и сыграть на руку истинному убийце. Не разоблачи она тогда Айрис, кто знает, как бы обернулось дело. В любом случае, живой Айрис оказалась бы сейчас гораздо полезней. «Как я узнаю убийцу? Ты должен был что-то запомнить». Призрак заребил, словно вот-вот рассеется в пространстве. И тут Алекса сделала нечто странное, то, чего сама от себя не ожидала. Она плеснула в него магическую энергию. Но не с желанием рассеять. Напротив, ей было просто необходимо, чтобы он остался, не исчез. Она сделала это абсолютно бездумно, тут же осознав, что, скорее всего, ее живая энергия только навредит призраку и ускорит его исчезновение. Однако этого не произошло. Напротив, силуэт стал плотнее, зримее. «Руки. Я помню руки», — проговорил он тихо. Гнев рассеялся, словно его и не было. «У него были сильные, но изящные руки и амулет с красным камнем. Найди его. Помоги мне!» С этими словами призрак отступил и исчез. Алекса перевела дух. Ей было о чем подумать. Она погладила все еще взбудораженную крысу и, подложив под спину подушку, погрузилась в размышления. Итак, возможно, призрак появился благодаря тому, что она все же смогла активировать найденный в вещах убитого парня клык. Ведь показалось же ей тогда, что что-то произошло. Поэтому он и явился к ней на маскараде, потом в коридоре и на пляже. Она его призвала. Ох, очень похоже на то. Этот призрак был другим, не таким, как тот первый. Гораздо слабее, Да и ощущался он иначе. Как удачно вышло, что ее допросили и проверили ее воспоминания до всего этого. Буквально чудо. Если бы Институт исследовательской магии выяснил, что она причастна к призыву призрака, что она это вообще может, вот тогда бы у нее начались настоящие проблемы. А так, вмешательство произошло, и следующее может состояться не ранее, чем через 2 года. Это прописано во всех правилах, иначе слишком высок риск необратимых изменений психики человека, подвергающегося манипуляциям. Рука Алекса наткнулась на уголок карты, все еще лежащей под подушкой. Но да, без сомнения, и это предсказание сбылось. Она получила новые сведения и избежала очень серьезных неприятностей, едва ли не волшебным образом. Девушка улыбнулась и мысленно перешла к следующему вопросу. Теперь у нее появились новые и очень важные сведения. Айрис ни при чем. Она здесь жертва, а виновник убийств — молодой человек с сильными, хотя изящными руками. Призрак однозначно сказал «он». И это логично, потому что Айрис сильная, с ней было бы непросто справиться девушке. Радуга пискнула, привлекая к себе внимание. «Ах да, фамильяр Айрис. Ты права, он пропал вместе с хозяйкой. Как я раньше не подумала об этом. Если ящерица уцелела, то она где-то прячется». Насколько я знаю, фамильяры после потери хозяина возвращаются в прежнее дикое состояние. Но если найти его, еще можно попытаться воскресить воспоминания. Спасибо. Очень ценная мысль. Мы должны поискать. Но есть шанс, что убили и его. Что ты говоришь? Да, убийца действительно негодяй, если убил бедную, ни в чем не повинную ящерицу. Пусть даже не слишком симпатичную. Эти размышления были прерваны открывшейся дверью. В палату ворвалась Делия. А за ее спиной Алекса успела разглядеть какую-то необыкновенно растерянную физиономию Себастьяна. «Как ты себя чувствуешь?» Делия подбежала к кровати и сейчас вглядывалась в лицо Алексы так, будто та была при смерти. «Нормально. Надеюсь, меня завтра выпустят отсюда». Девушка пожала плечами, не понимая, что это так взволновало Делию. «Я даже не представляла, что эти ублюдки опустятся до того, что полезут в твое сознание, понимая все риски», — взволнованно заговорила она. Алекса нахмурилась, сопоставляя. «Охренеть!» — наконец проговорила она, осмыслив слова матери и промелькнувшую в дверях физиономию. «Значит, ты остановилась у Себастьяна и ко всему вытрясла из него секретную информацию, из того, кто сам привык ее вытрясать из других. Впечатляет. Я же говорила тебе, что старая любовь не ржавеет». «Это не относится к делу», — Делия порозовела. «Но я рада, что ты в порядке». «В полном». Но как раз собиралась отдохнуть. Алекса хмыкнула. «Скажи своему дружку, пусть везет тебя обратно». Хотя эта мысль пришла Алексе в голову внезапно. Она так и не добралась до личного дела Айрис. Но если подумать, есть человек, как минимум в него заглянувший, а то и оставивший себе копию. Последнее даже наиболее вероятно. «Хотя у меня есть к тебе одна просьба», — закончила она, глядя на мать. Та молчала, ожидая продолжения. «У твоего дружка, у Себастьяна, должно быть личное дело убитой Айрис. Мне нужны сведения из него». «Зачем?» — уставилась на нее Делия. Алекса криво улыбнулась. «Ради выживания. Ты же сама знаешь, что я в опасности, и мне нужно во всем разобраться». «Но Себастьян, он пока ничего не сделал», — оборвала ее Алекса. «Ну, кроме моего допроса. Если ты не хочешь помочь мне, так и скажи». Делия пристально посмотрела на дочь, а потом встала и скрылась за дверью. После разговора осталось неприятное чувство. «Она сама виновата», — объяснила девушка Радуги, недовольно поводящей носом. Никто не просил ее приезжать и вмешиваться. К тому же это простой и логичный ход. Он лучше, чем снова лезть в секретариат. «Я просто не знаю, как достать эти чертовые ключи. А тут такая возможность». «И не надо. Никакие это не манипуляции. Мне действительно нужно собрать сведения». Кажется, крыса не очень прониклась объяснением, но Алекса не собиралась ее уговаривать. После Делии в палате появилась молодая медсестра. Проверила температуру, принесла ужин и пообещала, что завтра можно будет вернуться в свою комнату. «Твоя соседка очень по тебе скучает. Уже несколько раз спрашивала», — заметила она, придвигая к Алексе столик с пюре и какой-то рыбой. «Ну, конечно, в Лонли-Рок все едят рыбу, и только рыбу». «Рокси?» Сегодня определенно был день сюрпризов. Алекса еще помнила, как впервые познакомилась с соседкой, и маленькую, но эффектную войну развязавшуюся между ними. «Да?» — девушка кивнула. «Она спрашивала о твоем самочувствии, но решила не беспокоить». «Это она надеялась, что я все-таки умру, и комната достанется ей», — усмехнулась Алекса. «Не похоже», — медсестра улыбнулась. «Ты вообще как рыба-ёж. Ты же знаешь, что они не только колючие, но и предпочитают одиночество. Живут где-нибудь рядом с кораллами и ждут глупого хищника. Подплывет к нему какая-нибудь акула или барракуда. Надеюсь, хорошо поужинать. Кстати, приятного аппетита. А рыба-ёж застревает у него в глотке, и хищник умирает мучительной смертью». «Спасибо за комплимент». Алекса тоже невольно улыбнулась. «Надеюсь, что и мной подавятся». «Не сомневаюсь». Уже у двери медсестра оглянулась. «Твоя мама, кстати, уходила расстроенная», — добавила она. «Но не одна», — буркнула Алекса. У нее до сих пор в голове не укладывалось. Делия и Себастьян. Вот забавно, если они и вправду поладят. А может, уже поладили? Утром Алексу действительно выписали сразу же после плотного завтрака, неожиданно показавшегося ей вкусным. Теона ждала ее, едва не подпрыгивая от возбуждения. «Провожу тебя до комнаты!» «Вдруг что?» — говорила она, поглядывая на Алексу так, что становилось очевидно. Теоне было что сказать. «Ну?» — спросила Алекса, когда они углубились в один из мрачных школьных коридоров и, наконец, остались наедине. «Ты представь! Оказывается, Киан тоже был на берегу. Его имя не фигурировало в списках, потому что он сбежал до того, как нас застукали. А Габриэл его видел. И они повздорили в столовой, куда Киан пришел посмеяться над Габриэлом», — сообщила Теона. «И что?» — Алекса слегка нахмурилась. «А то, что, может быть, это он тебя столкнул. И потом улизнул побыстрее. А потом еще на Габриэла с издевками напал от досады, что план не удался. Когда Киан из столовой убрался, я подошла к Габриэлу. Он, конечно, благородный, но сказал, что Киан ему не нравится. И что хорошо бы, чтобы для этого не было реальных оснований». Алекса кивнула. Ее саму Киан весьма напрягал. Было в нем что-то тревожащее. А еще все его заявления на ее счет. Похоже, придется изучить его кандидатуру получше. «Спасибо», — пробормотала она. «Я это обдумаю». Девушки снова двинулись по коридору. Но тут, навстречу им, вышел Габриэл. В простой белой легкой рубашке, как всегда, невероятно красивый. В груди Алекса что-то сжалось. Они остановились друг напротив друга и молчали. «Извини», — первым нарушил паузу Габриэл. «Не хотел тебя беспокоить, но очень рад, что ты в порядке». «Спасибо еще раз». Алекса вдруг осознала, что они остались в коридоре одни. Она и не заметила, как Теона исчезла. Причем очень нехарактерно для себя. Тихо и деликатно. «Да глупости». Он передернул плечами. «Я просто успел отреагировать первым. Не знал, что ты не умеешь плавать. Если живешь у океана, лучше бы взять несколько уроков». «Ладно». Он кривовато усмехнулся. «Не стану надоедать. Пойду. И не придумывай, будто чем-то мне обязана. Я сделал только то, что должен». Алекса не ответила. Вместо этого она сделала шаг к Габриэлу, остро ощущая тепло его тела из-под тонкой рубахи. Его запах, от которого слегка кружилась голова. И в глазах Габриэла, внезапно потемневших, она увидела свое отражение. Он с силой сжал ее в объятиях и, наклонившись к губам, поцеловал. Его губы были обжигающими и настойчивыми, и Алексе вдруг показалось, что они вдвоем оказались в центре магического циклона, который подхватил их и несет куда-то, что они вдруг оказались неразрывно связаны, стиснуты кольцом огня, и если Габриэл сейчас отстранится, будет мучительно больно. Он, кажется, чувствовал то же самое, потому что держал ее очень крепко, прижимая к себе, и Алекса, в свою очередь, крепко вцепилась в него. «Я знал, что ты мне врала, когда говорила, будто тебе просто неинтересно встречаться со мной», — произнес Габриэл, когда поцелуй все же закончился, так и не выпуская девушку из объятий. «Помнишь ту девицу, с которой ты меня видела? Я специально подстроил это, чтобы ты поревновала». Алекса все еще чувствовала себя так, словно у нее выбили из-под ног почву. Если бы не Габриэл, не факт, что она удержалась бы на ногах. «И это было странно». «Очень странно». «Это какая-то магия?» — осторожно спросила девушка. Габриэл заливисто расхохотался. «Это просто отношения». «Поздравляю с новым опытом», — объявил он, отсмеявшись. «Ты прелесть». Его глаза сияли и смеялись, И слова прозвучали вовсе не обидно. Более того, Алексе впервые отчего-то не хотелось язвить и насмешничать в ответ. В конце коридора послышались голоса, и Алекса с неохотой отстранилась от Габриэла. «Не нужно, чтобы нас видели вместе», — быстро сказала она. «Почему?» Кажется, он искренне удивился. «Потому что так надо». И Алекса, не вдаваясь в дальнейшее объяснение, поспешно зашагала прочь. Поцелуй произвел на нее гораздо больше впечатления, чем она думала. Гораздо больше, чем ей этого хотелось. И теперь придется как-то с этим жить, принимать этот факт во внимание. И Габриэлу лучше не озвучивать опасения, а то он обязательно захочет погеройствовать, хотя бы для того, чтобы произвести на нее впечатление. Производить впечатление он, конечно, любит. Алексе едва верилось, что еще полгода назад она относительно спокойно жила в родном Колмаре, где самым опасным были стычки с дочерью мэра Розин, которые сейчас казались чем-то вроде возни в песочнице. Теперь же события сгустились и ускорились, все стало ярче и напряженней. Ее словно тащило куда-то. Алекса прошла мимо группки болтающих между собой учащихся, машинально кивнув кому-то в ответ, и, выйдя на лестницу, поднялась на свой этаж. Почти в дверях она столкнулась с соседкой. «Жива!» Рокси оглядела ее с подозрением. «Что-то даже слишком! Ты выглядишь как-то необычно, словно в тебе лампочку, что ли, включили. Просто ходячая реклама медицинского блока». «Вполне себе». Алекса наклонилась погладить ткнувшуюся в ноги Белоснежку, и кошка довольно заурчала. «И снова вернулась делить с тобой комнату, чтобы тебе не было скучно». «Абсолютно точно», — Рокси хмыкнула. «Вот уже две ночи сплю спокойно. Не к добру». «Это, наверное, потому что устаешь за день. Я слышала, вас привлекли к полезному труду». «Ох, привлекли», — пожаловалась соседка. «Причем собираются мучить нас целую неделю». «Скажи». Алекса оперлась о дверь. «А Киан разве был на вечеринке?» «Не знаю», — пожала плечами Рокси. «Я вроде его не видела». «Его приятеля Дерка точно видела. Ты знаешь. А его самого нет. И в списках на отработку его тоже нет. Значит, не было». «А Дерк был в списках на отработку?» — уточнила Алекса. «Не было». Рокси нахмурилась. «То есть ты хочешь сказать, что Киан присутствовал на вечеринке, но смылся пораньше?» «И что?» «А то, что его заметили на скале. Ты поможешь мне осмотреть его комнату?» — попросила Алекса. Если насчет проникновения на склад или в архив секретариата лучше было не ставить никого в известность, то как раз в этом случае соседка способна вполне себе помочь. «Ты думаешь, что это он тебя?» Глаза Рокси слегка расширились. «Я хотела бы все же проверить. Помню, что ты в целом на его стороне». «Не на его», — перебила Рокси. «Но я знаю Киана давно, и мне не кажется, что он без особой необходимости способен на жестокость». «А если у него была особая необходимость?» Алексе сразу вспомнилось, что он сказал ей как-то. «Ну...» Рокси задумалась. «В целом ты меня убедила. Давай попробуем. Хотя я и сомневаюсь в его виновности». «Договорились». Алекса улыбнулась. «А пока я бы полежала в ванной, а то мне кажется, что я вся провоняла морем и больничной палатой». «Конечно, отдыхай». Рокси тяжело вздохнула. «Я на занятия. И в 12 дежурство в столовой». «Отстой». «Утешает только одно». «Что же?» — спросила Алекса не из любопытства, а видя, что Рокси этого хочется. «То, что те, кто не участвовали в вечеринке, смотрят на нас с завистью». Снова улыбнулась соседка. «Все, иди отмокай. Не утони только». «Ой, извини, шутка получилась так себе». С каким же удовольствием Алекса наполнила ванну с ароматной вишневой солью. Даже радуга, не слишком любившая такие резкие запахи, не спешила убегать, а, устроившись на бортике, вслед за хозяйкой стала тщательно приводить себя в порядок. Все бы хорошо, но мысли о Габриэле не давали Алексе покоя. Она никак не могла сосредоточиться, а стоило закрыть глаза, она снова видела его лицо и ощущала жар его груди. Тепло его сильных рук. Неужели все, что говорят о любви, не преувеличение? Неужели все это абсолютная правда?